Глава 11. Ситуацию спас кот. Он грациозно приподнялся на лапы, потянулся, выгнув спину дугой, и промурлыкал глубоким бархатным голосом. «Нравишься ты мне, горячая киска, и человек у тебя интересный. С вами прокачусь, куда бы вы там ни ехали». Он невозмутимо прошел мимо ошеломленной толпы, запрыгнул в наш скороест, только его пушистый хвост гордо взметнулся вверх и оставил зевак хлопать глазами. Даже Моти не сразу пришла в себя от такой наглости. Ее черная шерсть все еще топорщилась, а глаза сверкали. А когда мы проследовали за котом, то застали застывшего, словно памятник самому себе Иннеса и по-хозяйски шарившегося в хладохроне пушистого наглеца. «Что ты с ним сделал?» — возмутилась я, напрочь забыв о почтении, которое положено выказывать детям Мао. «Вот, я и говорю, что что-то с тобой не так, человек». Повернув ко мне большую голову и вперившись пронзительным желтым взглядом, заявил кот. «Ты должна меня бояться и почитать, а ты совсем не испытываешь ко мне благоговения. Из этого я могу сделать два вывода. Либо ты не местная, либо у тебя проблемы с головой». Я упала на сиденье в полной растерянности от его проницательности. А Моти такого уже вынести не смогла. Она утробно зарычала, прижав уши, стремительно прыгнула коту на спину, впилась зубами в его холку, а когтями в бока. В стороны полетели клочья шерсти. Кот протяжно заорал. Я прикрыла глаза и покачала головой. «Прекратите немедленно! Давайте спокойно поговорим!» Проводя рукой по лицу, сказала устало, особо ни на что не надеясь. «Но меня послушали». «Ты права. Не время и не место. Ехать надо. Мы создали затор», — сказала Моти, отряхиваясь. Ее шерсть постепенно возвращала себе белый цвет. «Я вообще-то с добрыми намерениями к вам, дамы. Простите, если это было незаметно. Отвык», — добавил кот и языком пригладил растрепанную Моти шерсть на боках. Я смотрела на них удивленно. Дети Мао сидели, как два мягких покладистых пушистика, напротив меня, по обе стороны от застывшего Иннеса, и хвосты аккуратно обернули вокруг лап. С чего вдруг они так резко сменили линию поведения, я не понимала, но момент для выяснения сочла неподходящим. «Верни, пожалуйста, Иннеса», — попросила кота, указывая на окаменевшего управляющего. «Только он умеет управлять скороездом». Кот мотнул головой, потянулся своей большой лапой к рулевому артефакту и ловко запустил вагон. «Нет, пусть пока побудет в отключке», — возразил мне. «Надо без свидетелей поговорить», — заявил деловым тоном, проводя когтями по столу. Я насторожилась. «Ты кто такой?» — уточнила, подозрительно сощурившись. Что характерно, Моти виновато отвела взгляд, чутко подергивая ушами. «Но не думали же вы, что ваше поведение останется незамеченным, правда?» Кот лениво облизнул лапу и протер ею свою морду. «У нас, между прочим, высокоорганизованное сообщество, и все дети Мао, прибывшие в кошачий рай проживать свою лучшую жизнь, напересчет. Особенно такие своенравные красотки». Он проникновенно посмотрел на Мотю янтарными глазами, и она смутилась, опустила взгляд в пол и нервно дернула хвостом. Кот явно с ней флиртовал. Я прикусила губу, чтобы спрятать улыбку. А ведь в этом мире у Матильды может появиться личная жизнь. «То есть у кошек тоже есть закон, которому они обязаны подчиняться?» — уточнила я, наклоняясь вперед. «Безусловно». Кот выпрямился, принимая гордый и надменный вид. «Меня зовут Тамерлан. Я тут сторожил и альфа стаи. Так что моя прямая обязанность — ввести вас в курс дела и предупредить об ответственности». «Мы не собирались переворачивать этот мир с ног на голову, но внимательно слушаем», — сказала я со всей серьезностью, приложив руку к сердцу. «Потому что кошка моя как будто язык проглотила от смущения и усиленно разглядывала пол скороезда, будто там поселилось семейство мышей». «Самое главное правило — не лезть к людям в жизнь, не решать их проблемы без особой нужды», — не воздействовать на них магией и не пытаться влиять на их политику. Тамерлан стукнул лапой по столу для убедительности. Мы сами по себе, а они сами по себе. Можно у них жить, пользоваться их вниманием и заботой, дарить им капельку хорошего настроения и здоровья. Но влиять на них ментально, слышишь, красотка? Повторяю, лезть к ним в голову по своей прихоти нельзя, ни в коем случае. Мы с Моти настороженно переглянулись. В воздухе повисло напряженное молчание. «И что будет, если правила нарушить?» — спросила она угрюмо, наконец перестав строить из себя скромницу. «Будет кошачья война, вот что». Тамерлан прищурился. «Многие из наших выбрали себе человеческие семьи и живут с ними. Если каждый кот или кошка станут продвигать своих людей на вершину их иерархии, нам придется столкнуться между собой. И тогда одна Мау знает, что из этого получится». Я задумчиво прикусила губу, мысленно перебирая все наши последние действия. Не слишком ли далеко мы уже зашли? — А что, если мы по незнанию уже правила нарушили? — спросила я тихо, нервно сцепляя пальцы в замок. — Пока ваши манипуляции никого из нас не затрагивают, мы не придаем им значения. Кот встал, потягиваясь. — Но вы едете в столицу и собираетесь общаться с сильнейшими из людей. А это уже риск столкновения интересов с другими членами нашего сообщества. Так что я был обязан вас предупредить. На этом временно прощаюсь. До скорой встречи, красотка. Кот неожиданно лизнул Мотю в глаз, заставив ее вздрогнуть, легонько стукнул Инесса лапой по лбу и исчез, оставив после себя лишь легкое серебристое сияние. Управляющий очнулся, удивленно огляделся, медленно обвел взглядом вагон, посмотрел в окно, на Мотю, на меня и растерянно пробормотал, потирая лоб. Уснул. Простите. «У нас получилось объехать господина кота?» «Он проснулся и ушел», — проворчала Мотя обиженно. Кажется, она немного из-за этого расстроилась. «Долго нам еще ехать?» — спросила я, отвлекая Инесса от ненужных вопросов. Он снова глянул в окно и радостно сообщил. «Подъезжаем. Уже городские огни видно. Минут через 15 будем у дома его сиятельства». Я этого никак не ожидала и потому внезапно разволновалась. Пальцы сами собой потянулись к растрепавшимся за день каштановым локонам. Вдруг захотелось поправить прическу и посмотреться в зеркало. Еле сдержалась, чтобы не вскочить и не побежать в туалет. Вместо этого подсела к окну, прижалась лбом к прохладному стеклу и всю оставшуюся дорогу рассматривала столицу. Благодаря видению, которое на меня наслала Мотя, я была готова к ее необычности. Но все равно с детским любопытством разглядывала наряды прогуливающихся по тротуару дам, их шляпки с перьями и бантами, чудно повязанные платки и просто прически, переливающиеся шелковые платья всевозможной длины и причудливые сумочки. Читала вывески магазинов, сверкающие волшебными огнями, и вздрагивала от стремительно пролетавших мимо досок необычного столичного транспорта. Однако вскоре мы свернули в тихий спальный район, без прохожих и магазинов. Там в аккуратный ряд выстроились внушительные каменные особняки и остановились у одного из них. Высокие кованые ворота с затейливым узором и фамильным гербом, как у меня под грудью, на массивной дубовой двери говорили о том, что мы на месте. Инес поспешил выскочить первым, чтобы подать мне руку, и легким касанием ладони открыл ворота. Мы прошли по вымощенной гранитной плиткой дорожке, поднялись на широкое каменное крыльцо, и управляющий трижды ударил по двери молоточком, висевшим рядом с ней. Практически сразу нам открыл высокий худощавый мужчина в строгой красной ливрее с золотой вышивкой. Окинул нас оценивающим взглядом, почти незаметно приподнял бровь, низко поклонился и молча впустил в прохладный холл дома. «Проходите в кабинет его светлости, госпожа», — любезно пробасил он густым баритоном. «Он вас с нетерпением ждет!» И торжественным жестом указал вглубь дома. Он проводил нас Моти до кабинета и, постучав, толкнул тяжелую дверь. С поклоном пропустил нас внутрь. Герцог поднялся нам навстречу из массивного письменного стола, Обаятельно улыбнулся, сверкнув ямочкой на щеке, но почти сразу улыбку спрятал и сказал серьезно, жестом указывая на кожаное кресло. «Проходите, присаживайтесь. Сейчас в столовую подадут ужин, но я бы хотел сначала сделать вам одно очень выгодное предложение». Мы с Моти переглянулись и, пройдя, заняли кресло. Я не знала, что и думать. «Не томи», — велела герцогу кошка, озвучивая и мои мысли. Доминик Карадо потер подбородок, как будто не решаясь начать. Потом выдохнул и выпалил, глядя мне в глаза. «Я прошу вас на время стать моей женой, Лана». Я вскочила, будто ужаленная. «Что, опять? Ему одной жены мало?» В висках застучала кровь, прилила к лицу. «Прошу прощения, мне, видимо, послышалось», — пробормотала я растерянно. «Я понимаю, предложение нестандартное, может показаться странным», — герцог провел рукой по волосам. «Но это всего лишь роль. Никакого ритуала проходить не надо. Я прошу вас притвориться моей женой перед семьей всего на пару дней. За это я выполню любую вашу просьбу, сделаю все, что в моих силах», — горячо заверил он, ударив правой рукой по левому плечу. Я упала в кресло, хлопая ресницами и обмахиваясь рукой. «Вот это поворот! Нарочно не придумаешь!» Губы сами собой сложились, немое «о». «Ну зачем? Нам нужны подробности!» Вместо меня потребовала Матильда, навострив уши. Герцог сел, сложил сцепленные замком руки на полированный стол и серьезно объяснил, понизив голос. «Буду с вами откровенным. Наш император собирается отправиться в лучший мир, и сейчас проходит отбор нового императора. Чтобы им стать, нужно выполнить ряд условий, и одно из них — наличие жены. Это очень сложно выполнимое условие, особенно если учесть, что поставлено оно было внезапно. Чтобы соответствовать ему, мне пришлось жениться на девушке, которую я никому не могу показать». На этих словах я словно очнулась. Резко выпрямила спину и подалась вперед. «Очень интересно, как он объяснит женитьбу на Телане?» «Почему не можете? Боитесь за ее безопасность и решили вместо нее рискнуть мной?» — спросила я ехидно. «Как вы могли обо мне такое подумать?» — возмутился Карадо, сдвинув брови к переносице. «Моя супруга просто больна. Она не в себе». Я ахнула и зло сощурила глаза. «Вы женились на сумасшедшей? Это отвратительно!» — процедила сквозь зубы. «Вы воспользовались беспомощностью девушки? Почему нельзя было заключить сделку с кем-то адекватным?» У герцога заиграли желваки, а глаза засияли стальным блеском. «Тело не безумное, ее просто... нет. Иногда ради великой цели можно забыть о принципах. На кону благополучие всей империи!» — выпалил он. «Я должен был принять непростое решение. Жениться я могу только на аристократке с подходящей кровью. Но все здоровые девушки с таковой ни на какой фиктивный брак не согласились бы. А мне не нужен настоящий брак без полного доверия. Это ставит под угрозу безопасность подданных. Тело не идеальный вариант. Ее кровь подходит, и она не предаст. Потому что ей все безразлично. Она даже не разговаривает». Язык чесался спросить, как ему вообще удалось исполнить супружеский долг с полутрупом? Но я только осуждающе покачала головой, скрестив руки на груди. «То есть ты хочешь, чтобы моя Лана выдала себя за Телани?» — уточнила Моти совершенно спокойно. Почему-то ее предложение герцога вообще не возмутило. «Рискованно. Кто-то может узнать об истинной Телани и ее состоянии. Я бы придумал для Ланы подходящую легенду и сделал все необходимые документы так, чтобы никому и в голову не пришло проверять заграничную аристократку. Что скажете?» Я встала из кресла, чувствуя дрожь в коленях, и взглянула на Мотю. «Нам надо подумать и посовещаться. Где мы с Матильдой можем остаться наедине?» «Я выйду. Клянусь, в кабинете нет прослушек. Буду ждать вас в столовой. Приходите, когда примете решение». И он ушел, закрыв за собой дверь с тихим щелчком. А я опять упала в кресло, как Ванька, встань-ка, ей-богу. «Нет, ну ты посмотри на этого предприимчивого герцога!» — возмущенно воскликнула я, глядя на Мотю. «Тоже оценила, да? Отлично выйдет император!» — свернула куда-то не в ту сторону кошка. Я поморщилась, скривив губы. «Манипулятор! «Очень похвальная черта характера. Одобряю», — покивала Матильда, усаживаясь поудобнее на подлокотнике кресла. «Самое то в дипломатии и достижении целей». «Матильда, прекрати его нахваливать!» — топнула я. «Мне не нравятся такие люди». «Ой, мне ты не ври, Света, а то я тебя не знаю», — фыркнула кошка, прищурив зеленые глаза. «Хочешь, напомню, какие тебе персонажи всегда нравились?» Я на миг задумалась, прикусив щеку и поджала губы. Не могла не признать, что праведники особенного впечатления на меня не производили. Обаятельные плохиши куда интереснее. Вздохнула, потирая виски. «Ну и что ты думаешь по поводу его предложения?» «А что тут думать? Надо соглашаться!» Моти подпрыгнула на месте от возбуждения. «Это отличный шанс добиться своего. Смотри, он тебя полностью легализует. Раз. Два. Ты сможешь затребовать у него любую награду. Не знаю, что он там собирался провернуть, но, предъявив тебя своей семье, он должен будет потом тебя куда-то деть. То есть после получения трона он с тобой разведется. А ты потребуешь, чтобы он из тела не развелся. Можно это выдвинуть как условие, и тогда тебе даже не придется ему сердце разбивать». Я задумчиво постучала пальцем по губам, ощущая легкое головокружение от такого напора. «А с какой стати мне требовать его развода с женой? Какое мне дело до этого?» «Ну, не знаю. Вы люди все странные», — покачала Мотя головой. «Вам всякие идиотские мысли в голову приходят. Прикинься защитницы сирых и убогих. Вы такое любите». «Ну, не знаю», — повторяла я Мотины слова. «Он всего на 2 дня попросил меня прикинуться его женой, только чтобы семье показать, а не в свет выводить. Не сочтет ли он такое требование чрезмерным? Все же это очень глубокое погружение в личную жизнь». Моти спрыгнула на пол и раздраженно заходила по кабинету. «Это и туда же! Прямо помешались вы все на этом невмешательстве! Туда не лезь, и этого не делай! А как же мне развлекаться, если я только умею, что в человеческих мозгах копаться и на них влиять?» Я сразу сообразила, о чем страдает моя кошка. Мое сердце сжалось от сочувствия. «Ну не расстраивайся, Моть», — мягко сказала я, протягивая руку. «Может, этот Тамик несерьезно говорил? Что он тебе сделает? Кто вообще выбирает главного кота? Давай тебя на следующих выборах выдвинем в повелительнице стаи. Будешь сама законы придумывать». Моти запрыгнула мне на колени и, замурлыков, потерлась головой о мою руку. Я как только его на зуб попробовала, так сразу и поняла, что он особенный. Мне с ним не конкурировать, Свет. Протянула она с тоской, ее усы грустно опустились. Но лучше его послушаться и без крайней нужды к людям в голову не лезть. Поэтому давай соглашайся. Так мы много вопросов одним махом решим. Я почесала Мотю за ушком, бережно поставила ее на пол, встала и расправила складки платья. «Ладно, пойдем в столовую, попробуем провести переговоры», — сказала, глубоко вздохнув, и направилась к двери.